Номер третий. Джунь. Начальная трудность. Собственно, именно с этой гексаграммы начинается повествование о взаимодействии света и тьмы, ибо первые две гексаграммы показывают внутреннее развитие света и тьмы вне их взаимодействия. Но начало всякого действия состоит в преодолении предшествующего состояния. Отсюда трудность данного положения, выраженная в самом названии гексаграммы. Она состоит из символов воды, облака, наверху или вовне, и молнии, грома, внизу или внутри. Верхний символ обозначает также погружение в опасность, ибо в нем черта света погружена в среду черт тьмы. Нижний символ обозначает пробивающееся изнутри движение, возбуждение. Такое возбуждение, которое, например, весной стимулирует растение к росту. Но оно протекает внутри опасности и в условиях начальной трудности. Поэтому в таком движении чрезмерная поспешность может лишь вредить делу, и обратно выдержка и стойкость могут способствовать изначальному развитию. Важно не только указать положительно правильный путь к преодолению этой трудности. На нем нужна прежде всего поддержка и помощь окружающих. Их надо склонить на свою сторону, чтобы они помогали своим действиям, и тогда самому можно не предпринимать никаких выступлений, ибо они еще слишком опасны. Именно в силу опасности необходимо объединение сил. Оно необходимо было и сюзерену, впервые устраивавшему свои владения при содействии феодалов, возводимых им на престол. Оно необходимо и отдельному человеку, начинающему свое дело. Даже и в самой познавательной жизни отдельного человека дело обстоит так же. В самый первый момент своего появления познавательная мысль движется под покровом непознанности и извне облекается в образы представлений. Это выражено в символах данной гексаграммы. Внутри — молния, гром, вовне — облака. Молния познающей мысли облекается облаками представлений, и эти представления играют роль помощников мышления. В тексте здесь мы читаем «Начальная трудность. В изначальном развитии благоприятна стойкость. Не надо никуда выступать, здесь благоприятно возводить на престол вассалов». Первое. Первая, начальная черта, играет главную роль в этой гексаграмме, ибо она и обозначает начальную трудность. Это, правда, активность, движение, но она лежит под плотным слоем еще непреодоленной пассивности. Поэтому такое движение еще не может быть поступательным. Это лишь кружение на месте, лишь подготовка к подлинному движению. Вот почему поспешные действия здесь могут быть лишь во вред. Наоборот, стойкость, умение с полной выдержкой соблюдать правоту — вот то, что может здесь быть благоприятным. Трудность этого положения, естественно, требует помощи со стороны подчиненных. Поэтому само это положение способствует вербовке помощников. Так и в познании. Это лишь первый момент осознания движения мысли. Она тоже должна здесь найти поддержку в свидетельстве опыта и в проверенной правоте разума. Об этом говорят и образы текста. В начале сильная черта. Нерешительное окружение на месте. Благоприятно пребывать в стойкости. Благоприятно возводить на престол вассалов. Вторая. На данной позиции внешне все складывается благополучно, и сама позиция, как центральная в нижней триграмме, выражает благоприятную уравновешенность и занята на одной из слабых черт, которым предназначены четные позиции, и ее соответствие с пятой, сильной чертой, правильно. Но, тем не менее, здесь столь ощутимо непосредственное соседство с первой чертой, которая, к тому же, является главной чертой для данной гексаграммы, что движение этой черты к ее правильной цели, к браку, к единению с пятой чертой, задержано. При этом, хотя в первой черте самой по себе нет ничего дурного, однако для второй черты она выступает в роли грабителя, захвату которого вторая все же не поддается лишь в силу своей правоты, выраженной в центральном ее положении. Здесь она, девушка, не дает обещания на брак разбойнику. Она выжидает наибольший срок, лишь бы дождаться того, с которым она стоит в правильном соответствии. так и мышление. В данный момент оно еще не в состоянии отвлечься от первого мгновения самосознания, и ему необходим известный срок, чтобы перейти к непосредственному объекту познания в его полной глубине. Это выражено в следующих образах. Слабая черта на втором месте. В трудности, в нерешительности, колесницы и кони вспять. Не с разбойником же быть браку. Но девушка в стойкости не идет на помолвку. Через десяток же лет будет помолвка. Третья. Данная позиция — это позиция некоего кризиса. Здесь силы, действующие внутри, уже иссякают, а сил, действующих вовне, еще нет. Нет проводника в дебрях непознанного мира. Но только с его помощью было возможно продвижение вперед. Говоря образно, нужен лесник, знающий лес, когда гонятся за дичью. Без него ждет неудача, о которой придется пожалеть, но все это еще только будет. Однако всякое событие не свершается внезапно, наоборот, оно бывает подготовлено всей системой причин. Поэтому весьма важно уметь замечать зачатки будущих событий, чтобы не быть ими застигнутым врасплох. Эта способность видеть зачатки будущего и руководствоваться ими — качество, обязательное для благородного человека. Поэтому и здесь, предвидя надвигающуюся неудачу, он предпочитает не выходить из своего жилья, чем предпринять что-либо, о чем все равно придется лишь пожалеть. Так и в процессе познания. Если человек остается без помощи уже выработанного разума и стремится постигнуть нечто ему еще неизвестное, его здесь ждет такая же неудача. Слабая черта на третьем месте. Преследуя оленя безловчего, лишь попусту войдешь в середину леса. Благородный человек примечает зачатки событий и предпочитает оставаться дома, ибо выступление приведет к сожалению. Четвертое. При выходе вовне получается возможность снова оглянуться внутрь и извне, совершенно объективно осознавать внутреннее содержание импульса мышления. Возможно, здесь полное единение с ним, и настолько полное, что все дальнейшее уже будет менее благоприятным, ибо в дальнейшем возможно лишь переразвитие. Конечно, так наступает лишь самый первый толчок мышления, но ведь это происходит во время начальной трудности, поэтому здесь совершенно бесполезно гнаться за чем-нибудь большим, а надо достигнуть полной ясности в отношении первого момента. Поэтому и в тексте здесь сказано «Слабая черта на четвертом месте. Колесница и кони вспять, стремясь к браку, выступишь, и будет счастье, ничего неблагоприятного». Пятое. Вообще, данная позиция имеет смысл самой благой и широкой экспансии, но в данной гексаграмме, где главной чертой является первая, экспансия невозможна. Возникает противоречие между требованиями данного положения и реальными возможностями. Благие силы здесь не имеют доступа к тем, кого они должны были бы облагодетельствовать, они замкнуты в себе. Поэтому если для самого носителя этих сил и есть благоприятный исход, то для его широкого воздействия — нет. Так и в познании. В момент начальных трудностей на данном этапе невозможно ни дальнейшее постижение, ни сообщение постигнутого другим нижестоящим, а возможно только поддерживать общение с наставником и друзьями, которые уже прежде способствовали познанию. Сильная черта на пятом месте. Затруднение в твоих милостях. В малом — стойкость к счастью, в великом — стойкость к несчастью. Шестая. Эта черта слабая. Она выражает положение, в котором нет возможности рассчитывать на собственные силы. Но здесь нет и поддержки вовне, ибо с третьей чертой, тоже слабой, нет правильного, то есть по антитезе, соответствия. Пятая черта, как не главное, не может поддержать, а первая, главная, максимально удалена. Кроме того, данная черта, верхняя в триграмме опасность, выражает высшую опасность. И как верхняя во всей гексаграмме, она выражает высшую опасность в начальной трудности. Поэтому ни о каком движении вперед не может быть и речи. Здесь удел полное отчаяние. Такое положение в познании — это тот момент, когда нет возможности найти поддержку в опыте руководящего разума. При этом, если даже познание направлено на самые высокие объекты, все равно оно остается тщетным, и познающему лишь остается горечь разочарования. В образах текста это выражено так. Наверху слабая черта. Колесница и кони вспять. Плач до крови непрерывным потоком.